Глава 21. Происшествие в царстве духов. Часть 3. «Как насчет моего желания?» — негромко спросил Байшену Юнь-Юнь. «Слушаю», — также тихо отозвалась юная богиня. «Остаться с вами наедине». Тут же прозвучал ответ. «Брат, я задержусь с третьим принцем в этом погребе. Мне необходимо выполнить обещание», — позвала Хань Ли Юнь-Юнь. «Какое обе... А, я сейчас не... Небеса... Да что же это?» Едва не выругался наследник, кое-как вспомнивший о пари, которая предшествовала всему случившемуся. «Я оставлю с тобой одного стражника, чтобы обеспечить вашу безопасность по пути назад. Не задерживайтесь и возвращайтесь как можно скорее». Едва не по слогам произнес Хань Ли, обращаясь к названной сестре. И весь его вид говорил о неприемлемости всего непотребного и нарушающего мораль верхнего мира. Затем наследник повернулся к одному из стражников и сказал уже совсем прямо: «Глаз с них не спускай и проводи до самых комнат во дворце». Юная богиня едва сдержалась от смешка. Так неприкрыто демонстрировать свое недоверие к воспитанию наследницы — это надо постараться. Однако им с третьим принцем повезло, что у наследника в приоритете было куда более важное дело, грозящее перевернуть весь верхний мир вверх дном. «Слушаюсь, ваше высочество», — сложил руки перед грудью в латах страж, лицо которого было скрыто под шлемом. Услышав его ответ, Хань Ли, Вэй Син и второй страж торопливо покинули погреб, а у Байшена и Юнь-Юнь наконец появилась возможность поговорить с глазу на глаз. Ну, почти. Юнь-Юнь резко развернулась к стражнику и взмахнула веером, сделав петлю рукой, отчего вино из бочек потекло в его сторону и заключило их надсмотрщика в водный плен. «Смотри-ка, получилось!» — обрадовалась Юнь-Юнь. «Когда я пробовала на Хань Ли, так хорошо не выходило». «Ты пробовала этот прием на наследнике?» — переспросил Байшен озадаченным голосом, глядя на сотворенное богиней. «Лишь пару раз, как только мне вручили веер», — отмахнулась Юнь-Юнь, отправляя стражника в винной тюрьме за занавеску и задергивая ее, чтобы их разговору никто не мешал. «Он может задохнуться», — заметил Байшен. «Только не воин из личной стражи», — покачала головой Юнь-Юнь. «Максимум ненадолго потеряет сознание. Зато нас никто не видит и не слышит». «Ты будто знала, что именно я держу верх в этом споре». На губах третьего принца появилась хитрая улыбка. «Или ты желала этого?» «Не льсти себе. Я сделала все, чтобы этот спор вообще состоялся и чтобы ты в нем победил». Сухо отрезала Юнь-Юнь и обмахнулась артефактом, намекая, что все лишние телодвижения и манипуляции могут быть жестко пресечены ранее продемонстрированным способом. «А теперь давай поговорим о тебе, третий принц из царства демонов. И для начала позволь предположить. Ты ведь сейчас планировал начать шантажировать меня тем фактом, что ранее пил мою кровь, верно? А в качестве платы, наверное, потребовал бы выйти за тебя и заставил бы меня доставать тебе кровь бессмертных на небесах?» Прогуливаясь по погребу, уточнила Юнь-Юнь и заметила, как самодовольная улыбка сползла с лица Байшена. «Это так предсказуемо. Но вполне могло сработать. Пусть гордость юной наследницы и была бы задета таким промахом своей прежней сущности. А ведь та Юнь-Ли доверяла тебе бескорыстно, а ты ее использовал. К чему сейчас читать нотации? Мы все идем к своей цели», — бесстрастно произнес Байшен, внутри испытывая досаду на такой поворот событий, уничтоживший очарование момента. «Пожалуй, ты прав», — кивнула Юнь-Юнь. «Итак, ты третий принц». «Тебе доставляет удовольствие повторять, что я даже не второй и уж точно не первый», — задрав подбородок, хохотнул демон. И Юнь-Юнь вынуждена была признать крайнюю степень привлекательности этого беспринципного создания. Со своими длинными черными волосами, убранными в высокий хвост и открытой белой шеей, гладкой словно нефрит, к которому хочется прикоснуться, Байшен, безусловно, был грозой девичьих сердец. А его янтарные глаза так и вовсе порабощали неокрепшие умы, заполняя собой все воображение своих несчастных жертв. Вот только молодая наследница уже не была наивной глупышкой, падкой на внешность. «Да, ты третий принц царства демонов, являющийся к тому же полукровкой и испытывающий проблемы с развитием своих сил». Решила не спорить с высказыванием и флегматично продолжила она. «По какой-то причине для их роста тебе необходима кровь богов, которой в твоих жилах явно не хватает. И для этого ты сблизился с Юнь-Ли, влачившей жалкое существование на Красной горе и готовой подставить тебе свою шею. Но когда та вдруг неожиданно пропала, ты лишился своего источника сил, отчего был вынужден спуститься в Нижний мир, где обходился кровью небожителей, проходящих испытания смертным царством. Я говорила про жалкое существование предыдущей версии тебя. Так ты еще более жалок», — без эмоций заключила наследница, продолжая обмахиваться веером. «Но вернемся к рассказу. Как же ты находил нужных жертв? Должно быть, проследил за деятельностью двух своих не менее достойных братцев, отправлявших духов проклинать всех маломальски подходящих кандидатов в высшие боги». «Уверена, эта схема до случая с наследником была хорошо отработана и не давала сбоев. Высших богов на небе действительно становилось все меньше и меньше, но все же они еще появлялись. Ровно столько, сколько необходимо, чтобы не озадачивать небожителей слишком сильно. Итак, узнавал ты о проклятых через знакомство с местной знатью и обещал помощь взамен на что-то, что тебе не особо-то и требовалось, ведь главная плата снималась с жертвы проклятия за закрытой дверью. Я права?» «Ну, не скажи», — вальяжно перебил ее Байшен. «Плата за мои услуги была вполне приличной. У меня в смертном царстве уже несколько дворцов и столько земли, что можно строить город имени себя любимого». «Уверена, ты был бы не против выстроить подобный», — кивнула Юнь-Юнь. «Но поделись, с чего ты крутился вокруг Вэйчжэна? Он какой-нибудь троюродный брат Вэйсина? Я уже ничему не удивлюсь». «Это был один из тех несчастных, что были прокляты за компанию, в надежде, что в его теле тоже кто-то может проходить свое испытание. Ему не повезло, но он платил хорошие деньги за помощь в поиске способов исцеления», — развел руками Байшен. «А как твои братья относились к тому, что некоторые проклятые вдруг невероятным образом исцелялись?» — с любопытством уточнила Юнь-Юнь. «Возьмусь предположить, что не без помощи тех же духов, что их покалечили». «Вполне вероятно, именно поэтому ты и решил спрятаться во время пробуждения пленников», — подумала про себя юная богиня, но вслух об этом не сказала. «Никто не следит за жертвами после того, как тех покалечили», — фыркнул Байшен, не скрывая своего цинизма. «Все демоны так же самодовольны, как и боги, и считают выполненную работу сделанной раз и навсегда. Что касается масштабов исцеления, они не так уж и велики по сравнению с количеством проклятых». «Ты ужасен, как и вся твоя раса», — решила поделиться мнением Юнь-Юнь и вернулась к своей истории, проигнорировав холодный блеск в глазах вежливо улыбавшегося демона. «Итак, после долгих месяцев на диете, ты вновь находишь шанс встретиться со мной и воспользоваться моим шатким положением наследницы без связей и поддержки для шантажа и вымогательства. Должно быть, ты полагаешь, что я ухвачусь за возможность быть рядом с правителем Верхнего мира, не желая возвращения к прежней жизни, и решу выполнить все твои условия в обмен на молчание о моем постыдном поведении раньше. Ведь мало того, что я была куртизанкой в смертном мире, я еще и поила тебя своей кровью. А ведь это табу на небе. Об этом даже вслух не говорят. Но вот незадача. Я не испытываю стыда». Юнь-Юнь пожала плечами, быстро скинув с себя маску паникерши и взглянув прямо в глаза Байшену. «Если ты решишь хоть кому-то рассказать об этом, я не стану тебя останавливать. Напротив, я хочу посмотреть, что сделает с тобой после этого Гуаньшань, прекрасно знавший обо всех наших развлечениях на утесе до моей потери памяти». Некоторое время Байшен молчал, сосредоточенно глядя на Юнь-Юнь, закончившую свою речь, будто бы на полуслове. Однако хитрая наследница Верхнего мира знала, что нужно сказать, чтобы уничтожить последние фантазии демона о своем прекрасном будущем в Небесном дворце. Весь план Байшена основывался на страхе Юнь-Юнь быть разоблаченной, и перед хозяином Красной горы в том числе. Вот только юной богине было понятно с первой встречи, что Гуаньшань ничего не упускает из виду и ведет свою игру, участники которой даже не предполагают, что давно не действуют по своей воле. А если и действуют, то лишь с разрешения древнего бога и исключительно для его увеселения. Юнь-Юнь все еще не понимала, чего именно хочет добиться Гуаньшань, но была уверена, что разгадка даст ключ к управлению древнейшим в будущем. Тем временем полудемон в гробовой тишине прогуливался по погребу, рассматривая землю под своими ногами. Ненадолго остановившись, он задал лишь один вопрос. «Чего ты добиваешься?» «Я хочу, чтобы ты предложил мне ту информацию, которой я не владею. Что-то, что может стоить моей крови», — ровно ответила Юнь-Юнь. «Что?» — Глаза Байшена загорелись. «Ты не ослышался. Я дам тебе испить моей крови, если ты расскажешь мне нечто, что меня заинтересует», — кивнула наследница. Едва она успела это произнести, третий принц взмахнул рукой, рассыпая повсюду невесомый темный порошок, который быстро разлетелся по погребу, впитываясь в стены, пол, потолок и наполняя воздух знакомым до боли запахом. «Что ты сделал? Что это был за порошок? И почему я помню этот аромат?» — напряженно спросила Юнь-Юнь, а перед ее взором невольно возник портрет старухи с трубкой. «Этот порошок сделан из редких трав, которые отпугивают духов. Они могут прятаться и в каменной кладке, и в деревянной бочке, и даже в старом ржавом светильнике под потолком», — охотно пояснил Байшен, осматривая помещение и находя его полностью защищенным. «А нашему с тобой разговору свидетели не нужны, ведь знание подобной информации может стоить им жизни. Все еще уверена, что хочешь слушать?» «Говори», — уверенно произнесла Юнь-Юнь. «В таком случае слушай, коварная моя, и запоминай. А потом не отрекись от своих слов, ведь информации, которую я сейчас тебе сообщу, в верхнем мире уже нет», — произнес Байшен, пожирая Юнь-Юнь голодным и одновременно азартным взглядом. «Раньше, до разделения бессмертных на богов и демонов, существовала одна раса. Раса Асур. Это были могущественные создания, внутри которых было больше хаоса, чем порядка. Они не видели разницы между добром и злом и бесконечно боролись друг с другом. Асуры пили кровь убитых врагов, восполняя потраченные силы, и имели собственные техники для совершенствования, ныне безвозвратно утерянные». Байшен ненадолго замолчал, а в его глазах мелькнул огонек одержимости, который не остался незамеченным Юнь-Юнь. «Как их раса была забыта?» — спросила она, продолжая следить за лицом принца. «Не могу утверждать, что она прямо-таки забыта. О ней до сих пор можно найти обрывки информации и в Верхнем мире, и в Царстве демонов. Однако кое-кто хорошенько позаботился, чтобы по этим обрывкам нельзя было сложить общую картину». «Кто это был? Предыдущий владыка? Мой отец?» — предположила Юнь-Юнь, оценив тяжелый взгляд принца. «Это был один из владык Верхнего мира. Один из первых владык, что с тех пор жил на земле. Где он одержал сокрушительную победу над своими врагами, во дворце бога-основателя, известном тебе как Пагода на Красной горе», — ровным голосом ответил Байшен. Юнь-Юнь смотрела на третьего принца царства демонов, не моргая. «Хочешь сказать, Гуань-Шань, Асура?» — едва слышно спросила она. «Голова у тебя хорошо работает», — похвалил Байшен. «Этот древний настолько стар, насколько хватило места информации в свитке по истории Верхнего мира». «Но как ты узнал об этом?» Прикрыв глаза и качнув головой, шепотом спросила Юнь-Юнь. «Мне пришлось пожертвовать своим будущим в царстве демонов в обмен на эту информацию», — признался Байшен. «Если честно, сперва я планировал бороться за трон со своими братьями и нашел на них компромат в виде связи с духами, которые проклинают богов, проходящих испытания. Однако, проследив всю цепочку до конца, я узнал о том, что подобные заказы моим братьям делают некоторые небожители для поддержания так называемого баланса сил на небесах. Тогда я понял, что использовать богов для достижения своих целей будет не так просто, как мне это виделось сперва. А затем я встретил тебя в смертном царстве и догадался, что ты просто не могла случайно попасть в мир людей. Поскольку ты находилась под защитой Гуаньшаня, вполне вероятно, это именно он спровоцировал твое падение с горы для приобретения нового жизненного опыта. Ведь становиться высшей богиней тебе не нужно. Ты такой родилась», — пояснил третий принц, подойдя к Юнь-Юнь ближе, чем того требовали нормы приличия. «И тогда я понял, что боги Верхнего мира ничуть не лучше демонов. Они также интригуют, также совершают ошибки и стремятся к личной выгоде. Это расширило мой кругозор, как и границы моей жадности». «Ты решил метить выше? На место владыки обоих миров?» — уточнила Юнь-Юнь, постаравшись скрыть волнение за высокомерным смешком. «Я решил принять свое наследие и стать самим Асурой», — ответил принц демонов. «Поясни», — напряженно попросила Юнь-Юнь. «Старый демон, оберегающий наш род уже не одно тысячелетие, за мое обещание не сеять хаос в царстве демонов и не бороться с братьями за место владыки, поведал мне, что когда-то давно на небесах шла битва за правила между богами Асурами. Некоторые из них жаждали вечных битв и пролитой крови, другие считали, что им всем был необходим контроль. Контроль над эмоциями, чувствами, своей собственной силой. В те времена уже начали появляться зачатки разделения на богов и демонов, то есть на тех, кто решил отказаться от хаоса внутри, и тех, кто имел превалирующее разрушительное начало. И Гуаньшань был на стороне богов. На Красной горе Он пролил море крови истинных асур и изгнал всех несогласных из небесного царства на территории, которые сейчас принадлежат царству демонов. Еще позже он отказался от традиции пить кровь поверженных врагов и создал новый метод совершенствования для всех бессмертных, который с течением времени разделился на техники богов и демонов. И во всех трех мирах появилось правило – не употреблять кровь, уподобляясь бездушным древним монстрам. А кто нарушал это правило, прозывался бедствием и уничтожался всеми совместно – и демонами, и богами. «Выходит, пить кровь богов не так уж бесполезно?» – осторожно предположила Юнь-Юнь. «И ею действительно можно поднять уровень своей силы?» «Если бог будет пить кровь бога, он не ощутит большой пользы, да и от вкуса скорее поморщится. Если демон будет пить кровь бога, эта кровь вступит в конфликт с его сущностью и скорее навредит. А если пить кровь будет полукровка...» Байшен замолчал и встретил взгляд юной богини. «Эта кровь сделает его тем самым бедствием для обоих миров». «Потому что...» — выжидательно предложила ему продолжить Юнь-Юнь. «Потому что дитя союза демонов и богов представляет собой истинных асур», ответил ей Байшен, и наследница впервые за долгое время ощутила, как ее сердце сжалось в тревоге. Давая обещание напоить демона кровью, она совсем не предполагала, что будет порождать тем самым древнего монстра, с которым способен был справиться разве что другой точно такой же монстр, только с более выраженным зачатком интеллекта, чем у противника». «Да я угадаю», — совсем тихо произнесла Юнь-Юнь, глядя в глаза принца демонов. «Ты вернулся в верхний мир не за моей кровью, а за техникой совершенствования асур?» «Ты права. Мне нужны знания Гуаньшаня», — совершенно серьезно ответил Байшен. «А ему? Что нужно ему?» — с нажимом уточнила Юнь-Юнь. «Чтобы я помог наследнику?» — улыбнулся Байшен, и его ответ в тишине погреба прозвучал как-то слишком безответственно. Но выжимать из него правду Юнь-Юнь не стала. Теперь, когда она владела информацией о происхождении Гуаньшаня, она была подготовлена к их следующей встрече так хорошо, как никогда. Древний бог, скрывающий свое происхождение ото всех своих потомков и последователей, играющий со своими бессмертными куклами в борьбу за престол и позволяющий маленькой версии себя самого пытаться найти свое место под солнцем, такой древний бог пугал меньше, чем неизвестный хозяин Красной горы с мутным прошлым и не менее мутными мотивами. «Итак, ты получила, что хотела?» — протянул Байшен, склонив голову и обдав висок юной богини теплым дыханием. «Эта информация и впрямь стоит моей крови», — кивнула Юнь-Юнь, с лица которой пропали все эмоции. «Приятного аппетита». И наследница отвела локоны в сторону, перекинув их через плечо и открыв обзор на тонкую шею. «Не буду скрывать, кусать тебя сейчас я хочу меньше всего», — мягко произнес принц демонов, неожиданно признаваясь в своих симпатиях к юной богине, после чего опустил голову и прокусил нежную кожу. Юнь-Юнь вздрогнула и едва не отпрянула, но две теплые ладони на плечах помешали ей сдвинуться с места. А потом к острым зубам присоединились горячие губы, и наследница верхнего мира прикрыла глаза, не удержав себя от едва слышного стона выдоха. Что в этот момент творилось с третьим принцем царства демонов, она не видела, за что Байшен был благодарен небесам и заодно царству духов, скрывшему их от вездесущего ока Гуаньшаня. Ведь опальный наследник в этот момент был так уязвим, как никогда. Он пил кровь Юнь-Юнь, прихватывая травмированную кожу губами и ощущая такой дикий восторг внутри, что впору было радостно кричать и кататься по траве, счастливо скались на ослепляющее солнце. И дело было не только в восполнении сил, потраченных на его путешествие в Верхний мир. Опальный наследник понял, что хотел именно ее крови. Он ее даже жаждал. А еще он хотел оторваться от места укуса и перейти к пухлым, не знавшим поцелуев губам, и смять их с такой силой, что юная богиня непременно задохнулась бы от не менее яркого восторга и новых ощущений, туманящих разум. Байшен понял, что хочет обладать этой богиней, и что близость, которую они непременно разделят в будущем, будет самым сильным впечатлением его жизни. Голодное и совершенно ошалевшее от пьянящего чувства наслаждения выражение его лица могло бы напугать Юнь-Юнь, но ученица великолепных цветков слишком глубоко погрузилась в собственные ощущения, чтобы вообще хоть что-то видеть. Укус принца демона вогнал ее в то полузабытое состояние возбуждения, когда тело богини со всеми его потребностями вытесняло из головы все остальные мысли, оставляя лишь голое желание. Еще не познанное, но такое близкое, что казалось, сделай хоть одно движение навстречу, и ты его удовлетворишь. Неожиданно появившийся в голове образ Розы, всем своим видом искренне желавший ей смерти из-за изменившихся симпатий Ло Чжена, привел Юнь-Юнь в чувство. Ту гримасу ненависти она была не в состоянии забыть. Слишком велика была разница между мягкой шаловливой улыбкой нежной красавицы и взглядом, полным неугасаемой ярости, с желанием убийства. Наследница открыла глаза и положила ладонь на грудь Байшена, слегка надавив для привлечения внимания. Оторвавшись от ее шеи, третий принц уже готов был перейти к полуоткрытым губам, однако, заметив взгляд наследницы, остановился. «Такое желание может сводить с ума и уничтожать душу. Ему не место в моем сердце», — напряженно и даже немного испуганно подумала Юнь-Юнь и поспешно отступила, выбираясь из объятий демона. «Думаю, свою плату ты уже получил», — чуть прохладнее произнесла она и дотронулась до места укуса, которое тут же начало заживать. Наследница распределила волосы по плечам, чтобы скрыть все еще красные ранки, и отдернула занавеску, одновременно высвобождая стражника из водной тюрьмы, тем самым ставя точку в их свидании с третьим принцем царства демонов. И, пока вино возвращалось обратно в бочки, плененный стражник упал на землю и закашлялся. Его шлем покатился по земле, а мокрый хвост волос скрыл лицо, побледневшее от нехватки кислорода. «Можно было просто попросить», — откашлявшись, выдавил из себя страж хриплым голосом. «Подождать за дверью...» «Прошу прощения», — искренне произнесла Юнь-Юнь, испытав стыд за свое поведение во время пленения жертвы. «Понимаю, вам придется отвечать перед наследником, но, поверьте, никакие правила приличия не были нарушены, и мне искренне жаль, что необходимость поговорить наедине с третьим принцем стоила вам так дорого. Однако я должна была сдержать обещание». «Я передам это его высочеству», — бесцветно произнес страж, поднимаясь с четверенек и скрывая лицо под найденным на земле шлемом. «Лисянь?» — вырвалось из уст изумленный Юнь-Юнь. Байшен нахмурился, обернувшись на потерявшую внутреннее равновесие наследницу, а страж, названный женским именем, сперва застыл, а затем быстро натянул шлем. «Не понимаю, кого вы сейчас позвали?» — ответил Юнь-Юнь, изменившийся голос. «Я снова заключу тебя в водную тюрьму, если не снимешь шлем», — взяв эмоции под контроль, бесстрастно произнесла наследница. И страж вынужден был вновь открыть лицо и встретить взгляд подруги. «Как это можешь быть ты? Как?» — воскликнула Юнь-Юнь, подбегая к Лисяне, хватая ее за руки. «Не удивляйся», — опустив голову, отозвалась богиня, на лице которой не было больше никакого шрама. «И не надумывай лишнего. Я не знала, что в смертном мире была именно ты. Я проходила свое испытание без памяти о прошлой жизни». «Но почему ты ничего не сказала, когда сегодня мы встретились около Небесного дворца? Ты просто подошла и встала рядом с братом. Это из-за того, что ты личный страж наследника и не имеешь права общаться с богами напрямую?» — попыталась предположить Юнь-Юнь. «Никакой она не личный страж. Это же Гу Шу Синь, первая ученица хозяина Красной горы. Ты лично познакомила нас однажды, когда она разыскивала тебя после особенно бурной истерики». Встрял в их разговор Байшен, после чего щеки Шу Синь залились краской, а лицо Юнь-Юнь приобрело потерянное выражение. «У меня на Красной горе была подруга?» — помертвевшими губами уточнила она. Ее образ одиночки на небесах начинал рушиться на глазах, а выстроенное видение мотивации поступков посыпалось, обнажая полную неопределенность. «Ты никогда не считала ее подругой, насколько я знаю, да и в тот единственный раз относилась к ней весьма пренебрежительно, в основном из-за расположения к ней вашего общего учителя», — добавил Байшен, взглянув на красную от стыда богиню. «Мы не были близки», — выдавила из себя Шу Синь, подтверждая его слова. «Но я всегда хотела с тобой подружиться». «И почему же мы не были близки?» — медленно спросила Юнь-Юнь, ожидая худшего от ответа. «Из-за моих успехов в учебе и из-за моего статуса первой ученицы», — совсем тихо добавила Шу Синь. После этих слов в погребе воцарилась тишина. «Я издевалась над тобой?» — без эмоций задала вопрос наследница. «Ты скорее игнорировала меня». «Ты пренебрегала ею», — одновременно с Шу Синь повторил Байшен свое мнение об их отношениях. «И сейчас ты здесь по какой причине?» — уже зная заранее, что скажет первая ученица Гуаньшаня, уточнила Юнь-Юнь, резко спрятав все свои эмоции. «У меня было задание проследить, чтобы с вами ничего не произошло в царстве духов», — прямо взглянув на свою соученицу, честно ответила Шу Синь. «Давайте вернемся в Небесный дворец», — предложила Юнь-Юнь после недолгой паузы, взятой на попытку справиться с целым роем мыслей по поводу происходящего. Пара ее спутников мгновенно согласилась, и они покинули набивший оскомину погреб, а затем взмыли вверх на огромном мече, возникшем перед первой ученицей Гуаньшаня, как только все трое выбрались за пределы оживленной улицы царства духов.